Так же, как говорят ученые, в этот день снизошел аят, или в этот день, или после того, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям начал возвращаться в Медину, аят из суры Аль-Имран: «Аль-йом акмальту лякум динукум, ва атмамту алейкум ни'мати, ва радиту лякум аль-ислама динан». То есть сегодня я завершил для вас вашу религию. То есть в тот день, когда был ниспослан этот аят, Всевышний Аллах Субхану сказал, что сегодня я завершил для вас вашу религию и закончил для вас мою милость и удовлетворился для вас исламом как религией. Здесь немножко как бы хотелось бы отойти. Смотря на этот аят, мы видим, что Всевышний Аллах Субхану Атали говорит, то есть в те дни был ниспослан аят, в котором Всевышний Аллах говорит: «Сегодня я закончил для вас религию». Отсюда мы понимаем из этого аята, как сказали об этом все ученые единогласно, ученые, салифы, предшественники, то, что после того, как был ниспослан этот аят, или после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, никто не имеет права вводить в что-то религию, какое-нибудь нововведение или новую вещь, и называть это религией, если до этого не ввели ее Всевышний Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. И мы видим конкретно аят, с кем-то спорить или кому-то что-то доказывать. Один аят прочитай: «Аль-йом акмальту лякум динукум», «Сегодня я завершил для вас вашу религию». Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, который передала его жена Айша радиаллаху анха, она передала, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман амаля амалян, ляйса алейхи амруна фахуа рад». Тот, кто сделает какое-либо дело, то есть в религии, на которой не было нашего приказа, то это дело не принимается, возвращается тому, кто его делает. Всевышний Аллах Субхану Атали говорит о тех людях, которые вводят всякие нововведения в эту религию. То есть после того, как Всевышний Аллах Субхану Атали сказал, что я закончил для вас религию, они говорят: нет, нет, нет, не закончил. Еще есть что-то, сейчас мы добавим. Начинают вводить всякие нововведения. Всевышний Аллах Субхану Атали говорит в суре Кахф: «Куль галь нунаббиукум биль ахсарина а'маля, аллазина далля са'юхум фил хаяти дунья, وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا». То есть скажи, не сообщить ли тебе о тех, кто потерпит самый большой убыток в своих делах. Это те, которые делали что-то в этой жизни, и все их дела пошли в пух и прах, а они думали, когда делали эти дела, что они делают что-то хорошее. То есть, как мы в наше время видим людей, которые делают всякие нововведения, когда ты начинаешь с ними спорить, он говорит: это хороший бидат, это хорошее нововведение. Нет, Всевышний Аллах Субхану Атали сказал о тебе, то есть о тебе, о том, кто делает всякие, вводит всякие нововведения, что ты будешь самый большой убыток иметь в судный день. Всевышний Аллах Субхану Атали говорит также в Коране: «Валя такуну каллязина тафарраку вахталяфу мин бади ма джаагумуль байинат, ва уляйка лагум азабун азим, яума табьядду уджу, ва тасвадду уджу». То есть не будьте как те, которые разошлись и разногласили после того, как к ним пришло знамение. И им будет великое наказание в день, когда побелеют лица, и в день, когда почернеют лица. И как сказал Ибн Аббас, как мы знаем, что Ибн Аббас это тарджуман аль-Куран, то есть который может быть как из сахабов, один из тех сахабов, которые больше всех знали Куран и знали тафсир Куран. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже сделал ему лично дуа, сказал: о Всевышний Аллах, сделай его так, чтобы он понимал Куран. Он сказал, что табьят дуджух, то есть в день, который побелеет лица ахли сунна, и тасват дуджух, то есть почернеет лица, чьи лица ахли беда, то есть тех людей, которые вводят в нашу религию нововведение. И человек, который вводит в нашу религию нововведение, он попадает в некоторые опасные вещи. Во-первых, он, как валиязу билля, отрицает аят. То есть, как говорится, косвенно, он прямо не говорит, но косвенно своими словами или своими делами он отрицает аят «Аль-йом акмальту лякум динукум». То есть он говорит: Всевышний Аллах, сегодня я закончил вам вашу религию, а он будет какой-то зикр, или какое-то дело, или какая-то у него акида, который не был ни у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ни у сахабов. То есть этим делом, или этим словом, или этим убеждением он говорит: нет, нет, нет, как говорится, извини у Аллах, но религия не полная. Вот это еще я добавлю, потом она будет полная. «Валиязу билля». Во-вторых, он обвиняет наш шариат в том, что он не полон или недостаточный, и добавляя беда, как будто бы дополняет наш шариат валиязубилля. В-третьих, человек, который вводит нововведение в религию, обвиняет первых мусульман, а во главе их сахабов, в том, что они не жили полным шариатом. так как они не делали это нововведение, которое ввел нашу религию. Например, как много всяких нововведений. Допустим, я, например, скажу, вот поминки. То есть в наше время люди справляют 3 дня, 7 дней, 40 дней и так далее. А сахабы это не справляли. Или справляют день рождения пророка Маулид. Они говорят, что это хорошо, что это большой ибадат, что мы за это аджр берем. Получается, сахабы этого не знали. Получается, сахабы умерли, бедолаги, как валиязу биллях. И вот у них религия неполная была. Вот они не знали, оказывается. Вот они как джагили были, валиязу биллях. Не знали, что на день рождения пророка справлять. То есть обвиняет первых мусульман во главе их сахабы. Также тот, кто вводит всякие нововведения в нашу религию, тот обязательно оставит сунну. Как говорили наши праведные предшественники, «Маадаса каумун бидатан илля хадаму мисляха мина сунна». Какой бы народ ни ввел какое-нибудь нововведение, то они обязательно этим нововведением ломают что-то из сунны. Как в наше время, далеко не ходить здешние студенты, которые учатся вместе с нами. Много мы видели, мы знаем, что пророк, саллаху алейхи вассалям, от него передалось то, что он после утренней молитвы и перед Магрибом делал какие-то аскары, какие-то поминания Аллаха, которые посещают Пророка саллаллаху алейхи вассалям. В наше время некоторые люди написали какие-то свои, как аскару сабах, аскару маса, и этим самым они сидят какие-то книги, там по 50 страниц сидят, там 2-3 часа у них уходят на эти книжки, книжки, которые написал человек какой-то простой, и оставляет то, что делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И действительно был правдив тот, кто сказал, что какой бы народ ни вел какое-то нововведение, обязательно этим нововведением ломают что-либо из сунны. Также из тех следов, которые бывают после того, когда вводятся всякие нововведения в нашу религию, это как разрушение единства нашей уммы. Потому что какие-то люди вводят какие-то нововведения и говорят, что это мы правильно делаем, это истина. На что, например, другие люди говорят, что нет, это заблуждение, вы неправильно делаете, это не истина. И начинаются потом всякие разногласия. Мы как знаем все прекрасно, что ахлюль бида, то есть люди, которые вводят нововведение в религию, они делают такфир друг другу, друг друга обвиняют в куфре, друг друга ненавидят. Однако ахли сунна валь джамаа относятся к ним намного милостнее, чем они друг другу. Мы говорим, что они всего лишь нововведенцы, то есть вводят ересь в нашу религию. И говорим, что они грешники. И говорим, что эти неправы, и те неправы. И стараемся их с дозволения Аллаха вывести на прямой путь. И также Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, из тех следов, то есть кто совершает бидааты, нововведения, то, что Всевышний Аллах не принимает их дела. Как мы прочитали это в аятах, то, что эти люди имеют самый большой убыток. Потому что Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, любое дело принимает только с двумя условиями. Во-первых, чтобы было только ради Него сделано. И во-вторых, чтобы это было сделано только так, как приказал Он, Субханаху ва Тааля, или Его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. А если какое-нибудь из этих двух условий не будет соблюдаться, тогда дело не будет принято. Однако в наше время многие люди говорят, что нет, есть такое, бидаат, можно вводить религию. Мы, когда у них спрашиваем, откуда вы это взяли, они говорят, потому что однажды Умар сказал, когда увидел, что сахабы молились, совершали саннамаз таравих, джамаатом сказал, «Ни'ма бида ахазии». Сказал, что это самый прекрасный бидаат, или прекрасен этот бидаат. Мы просто-напросто скажем, что у вас разум короток, и вы не разбираетесь в религии Аллаха. И вы, валиязу биллях, проложили путь евреев. Путь евреев это в чем? Когда евреи со времен пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и до наших дней, даже их книги, когда ты у них спросишь о каком-нибудь хукме, они, например, какой-то, допустим, стих, например, в их книге есть, относительно, допустим, какого-то наказания, они могут умолчать о начале этого стиха, или о середине этого стиха, или о конце этого стиха. Как передается о том, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, к нему пришли евреи и спросили, что в вашей религии делают с тем, кто сделает прелюбодеяние. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, вы принесите свою книгу, и мы посмотрим, что в вашей книге. Тогда еврей закрыл аят в их книге, в которой было написано о том, что прелюбодей его закидывает камнями, однако оставил другой, как говорится, аят в их книге, в которой написано о том, что он изгоняется просто-напросто из страны. А в это время один из мусульман, который, будучи бывший когда-то еврей, принял ислам, сказал, подними свою руку и прочитай начало этого аята. И действительно, путь евреев таков. И таким же образом в наше время делают нововведенцы в религию. То есть они умалкивают, когда они говорят, что Умар так сказал. Почему они не говорят причину, почему Умар это сказал? Также они приводят слова Ибн Масуда. Но мы сначала поговорим о словах Умара. Однажды Умар приказал Убай ибн Каабу, чтобы он собрал всех мусульман в джамаат таравих и совершал вместе с ними таравих, потому что до этого мусульмане все стояли, каждый читал намаз таравих и читали очень громко и друг другу мешали. Когда он увидел, что они собрались все вместе и начали читать молитву за Убай ибн Кааб, он сказал: «Не мабида азии», что это прекрасный бидаат. Здесь он имел в виду бидаат не в его шариатском термине, однако в языковом его термине. И тот, кто хоть немножко разбирается в исламских науках, знает прекрасно, что мы, мусульмане, те, кто учит исламские знания, должны любой термин разделять на языковое значение и на шариатское значение. То есть как молитва. Молитва, его языковое значение – мольба. То есть когда ты молишь что-то, просишь у Аллаха. А его шариатское значение – это определенные действия, которые начинаются с такбира и заканчиваются салямом. И мы знаем, что многие аяты в Коране, многие хадисы иногда подразумеваются языковое значение, иногда подразумеваются шариатское значение. И это мы смотрим, как говорится, «минсияк аль-айя» и «минсияк аль-хадис». То есть смотрим в хадис, и весь хадис, когда разбираем, понимаем, что это языковое значение или шариатское значение. Когда Умар радиаллаху анху сказал о том, что это хороший бидаат, он имел языковое значение. Почему? Потому что если бы он имел в виду шариатское значение, это значило бы то, что это до этого мусульмане никогда не делали. То есть то, что мусульмане раньше намаз таравих никогда в джамаате не совершали. А мы все прекрасно знаем, что пророк, саллаху алейхи вассалям, собирал мусульман и совершал вместе с ними намаз таравих в джамаате. Однако через несколько дней, когда пророк, саллаху алейхи вассалям, несколько дней совершил эту молитву, он не вышел к мусульманам. Потом, когда его мусульмане спросили, о посланника Аллаха, почему ты не вышел, он сказал, что я боялся, что это для вас станет обязательным. То есть пророк сам указал, что это сунна собираться в джамаате, что это не является ваджибом. И Умар радиаллаху анху, когда потом увидел, что мусульман стало очень много, и друг другу мусульмане мешают, собрал их всех вместе в один джамаат. То есть он ничего нового по шариату не вел. Он сделал то же дело, которое делал пророк саллаху алейхи вассалям когда-то. И поэтому он имел в виду языковое значение. То есть прекрасно, это новая вещь в том, что вот сейчас они ее сделали. То есть ее не было, после пророка саллаллаху алейхи вассалям не было, и потом она появилась. Поэтому он имел в виду языковое значение. Также они приводят далилем слова Ибн Масуда, то, что Ибн Масуд радиаллаху анху сказал. То есть то, что видят мусульмане хорошим, то это хорошее, а то, что видят плохим, то это плохое. Также эти нововведенцы, как говорится, прокладывая дорогу евреев, не говорят начало слов Ибн Масуда, а начало слов Ибн Масуда были таковы, что поистине Всевышний Аллах взглянул в сердца своих рабов и выбрал сердце Мухаммада и сделал его посланником. Потом взглянул в сердца других своих рабов и выбрал из этих сердец самые лучшие и сделал их сподвижниками для Мухаммада. И то, что видят мусульмане хорошим, то это хорошее, а то, что видят мусульмане плохим, то это плохое. То есть имеет в виду кого? Сподвижников пророка саллаху алейхи вассалям. И эти слова подтверждением слова пророка саллаху алейхи вассалям, то, что пророк саллаху алейхи вассалям сказал: держитесь за мою сунну и сунны праведных халифов. То есть и в их во главе 4 праведных халифа. И поэтому в наше время, когда появляются некоторые люди и говорят, тоже, как говорится, загибают палку только в другую сторону. Говорят, 2 азана в Йом-уль-Джума – это беда. Ты с чего это взял, что это беда? Это ввел Усман в религию. Однако мы знаем, что пророк, саллаху алейхи вассалям, как мы сказали сейчас в хадисе, сказал: держитесь за мою сунну и сунну праведных халифов. Когда Усман ввел 2 азан Йом-уль-Джума, он ввел ее на основе того, что есть 2 азана в религии. Это во время молитвы фаджр, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям приказывал Билялю, чтобы он делал азан, чтобы мусульмане просыпались, а вторую же для молитвы. И поэтому Усман радиаллаху анху ввел в первый азан для того, чтобы мусульмане услышали, что джума есть, что сейчас надо собираться, но не для имама. И все сахабы, когда это ввел Усман радиаллаху анху, промолчали. Никто ему с ним не спорил. То есть иджма. А иджма это тоже является далилем. Поэтому надо знать границы. То есть не перегибать ни вправо, не перегибать ни влево, однако идти по центру. Также из тех далилев, которые приводят нововведенцы, они говорят, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что «Ман санна фил исламе суннатан хасана, фалягу аджру, ва аджру ман амиля биха, ва ман санна фил исламе суннатан сайя, фалягу визр, ва изру ман амиля биха, илля йом аль-кияма ля янкусу мин визрихим шай». Также он сказал «Об аджре ля янкусу мин аджрихим шай». То есть слова такие, примерно такого смысла, что тот, кто введет в религию хорошую сунну, тому будет аджр, вознаграждение, и вознаграждение того, кто последует за ним. И тот, кто ведет плохую сунну, тому будет грех, и грех того, кто последует за ним. Первое, они говорят, вот пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал же, хорошая сунна, плохая сунна. Эти же слова против них. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, хорошая сунна или хороший бидаат, А в наше время наубеденцы говорят, хорошая беда, беда хасана. Нет, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, хорошая сунна. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям имел тоже языковое значение. Почему? Потому что если бы он имел шариатское значение, давайте разберемся, что такое сунна. Сунна – это действие пророка саллаллаху алейхи ва саллям, его слова, его подтверждение, его описание, будь то связано с его нравами или с его внешним описанием. Разве бывает хорошая, плохая сунна в шариатском значении? Нет, здесь имеется в виду языковое значение, то есть дорога, путь. И причина, опять же, бедачки или нововведенцы молчат и не говорят, в чем причина, почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал эти слова. А мы как знаем, что ученые по тафсиру говорят, что тот, кто знает причину, по которой был ниспослан аят определенный, или, как говорят ученые по хадису, тот, кто знает, по какой причине был сказан определенный хадис, тот уже знает больше половины, как говорится, или половину значения этого аята, или половину значения этого хадиса. А причиной этих слов был следующий случай. Однажды к пророку саллаллаху алейхи ва саллям пришли арабы из Бусры, и они были очень бедными людьми, и на них была рваная одежда, и они пришли принимать ислам. Когда они приняли ислам, сели в мечети, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел, до чего они бедны, встал на мимбар и начал призывать сахабам, чтобы они давали садакат, чтобы они помогали своим братьям. В это время один из мусульман понял, что хочет пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и он пошел и принес одежду и еду, и положил перед пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Когда другие мусульмане увидели то, что сделал этот сподвижник, поняли, сказали, вот да, он, наверное, чтобы вот для этих мусульман помогать. И тоже начали приносить. То есть, видя, как взяв пример себе действия этого сподвижника, начали тоже приносить еду и приносить одежду, что даже, как рассказывается, передается, что перед пророком собралась определенная гора из еды и определенная гора из одежды. И когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям увидел, обрадовался и взобрался на мимбар и сказал эти слова, что тот, кто ведет в исламе хорошую сунну, то есть то, что сделал сподвижник. Теперь вопрос, то, что сделал сподвижник, он что-то ввел новое в религию? Или у нас есть в основе в религии то, что надо давать садакат, то, что надо помогать братьям? Есть же это. Значит, он ничего нового в религию не вел. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям имел в виду путь. То, что он побудил сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям к этому действию. То есть, примерно такой этот ответ. И много-много подобных вещей не приводят, но на все им есть ответ. Поэтому это очень опасно, вводить в религию всякие нововведения, потому что мы, как сказали, Всевышний Аллах тебе говорит, «Альйом акмальту лякум динукум», «Сегодня я закончил вашу религию», а ты ему говоришь, «Нет, не закончил, нет еще вот этот зикр в беде, нет еще вот это поминки в беде» или так далее, какие бы беда ты ни делали. Поэтому любой мусульманин, делая какое-либо действие, должен задавать себе два вопроса. Во-первых, ради кого я делаю и как я его делаю? То есть должен делать его только ради Аллаха, во-вторых, только так, как ему приказал Всевышний Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Вернемся к сире пророка, саллаллаху алейхи вассалям. После хаджа пророк, саллаллаху алейхи вассалям, возвращается в Медину и начинается 11-й год хиджры. В месяц Сафара пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал готовить армию, чтобы эта армия вышла в сторону Палестины, место, которое называлось Бальпа. И эту армию он приготовил против римлян. Потому что, когда он вышел в Табук, с римлянами войн не было. И дават должен продолжаться. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал готовить армию. И главнокомандующим над этой армией поставил Усаму ибн Зейда. И среди тех, кто был в этой армии, то есть кому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал выходить, это был Абу-Бакр, Умар и другие большие сахабы. То есть Усама ибн Зейд, молодой парень, в то время еще ему было около 20 лет, поставил его управлять над Абу-Бакром, Умаром и так далее. В этом мудрость пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк лучше знает, в чем добро для мусульман. И в одну из ночей пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вызывает одного из своих мауля, то есть раба, который он когда-то отпустил, его звали Абу Мувайхиба. И он попросил его, чтобы он ему помог выйти в Бакия, то есть на кладбище мусульман. И тот встал с ним и пошел вместе с ним. И когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел, начал просить у Всевышнего Аллаха прощения за этих мусульман, которые были там похоронены. И потом он начал разговаривать с Абу Мувайхиба и сказал, что «О, Абу Мувайхиба, поистине мне дан выбор». То есть мне дан выбор, я должен выбрать между двух вещей. Либо власть и богатство всей этой земли и управлять исламом над этой землей до конца, до судного дня, а потом рай. Либо умереть сейчас, встретиться с Господом и зайти в рай. На что Абу Муахиба сразу же воскликнул: «О, посланник Аллаха, конечно, выбери нас. То есть что может быть лучше того, что ты будешь всегда управлять мусульманами, всегда будет ислам и так далее?» Однако он сказал: «Нет, однако я желаю встречи со своим Господом и потом зайти в рай». То есть, если бы кому-то из нас, конечно, такой был выбор дан, мы, конечно, выбрали первое. Однако мы видим, до чего наполнилось сердце пророка, саллаллаху алейхи вассалям, любви к Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, что любовь к Всевышнему Аллаху намного лучше того, что ему было предложено первым. И после того, как он сделал истихфар, то есть сделал дуа за тех, кто был на этих могилах, начал возвращаться, тут же на него спустилась болезнь. То есть после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выбрал, на него снизошла болезнь. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел в дом Айши, и у него очень сильно заболела голова. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел в дом Айши, Айша тоже немножко болела, и начала жаловаться пророку, саллаллаху алейхи вассалям, говорить: «Я ра-са, я ра-са», то есть: «О, моя голова, о, моя голова». Однако на что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Баль ана валлахи я Айша, я ра-са, я ра-са», однако, говорит, «у меня, у Айша, о, моя голова, о, моя голова». Айша, радиаллаху анха, спросила его: «О, посланник Аллаха, пророки также чувствуют боль, как люди?» На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет, что боль у пророков в два раза сильнее, чем ее чувствует простой человек». После того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, началась эта головная боль и началась у него слабость, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хотел обойти всех своих жен, чтобы, как говорится, всем дать салям. И когда он начал обходить своих жен, он когда дошел до дома Маймуны, ему стало очень плохо, он даже уже не мог ходить. Потом он попросил, чтобы всех его жен собрали к нему, саллаллаху алейхи вассалям. И попросил, когда все его жены собрались, он попросил, чтобы они позволили ему лечиться в доме Айши, радиаллаху анха. То есть мы видим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, больной, он же посланник Аллаха, мог бы просто пойти в дом Айши и так далее. Нет, однако мы видим справедливость, которую пророк, саллаллаху алейхи вассалям, соблюдал среди своих жен. После этого он вызвал Фадл ибн Аббаса и Али и попросил их, чтобы они помогли ему пойти в дом Айши, и даже, как передают эти сподвижники, о том, что пророк Фадль, как говорил, что даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не мог уже идти, когда мы его несли, его ноги тащились по земле, саллаллаху алейхи вассалям. И день за днем начала расти у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, эта болезнь, ухудшаться, скажем, днем он начал ухудшаться, и начала расти температура, что даже один из сахабов говорил, что у него до того горячка была, что я даже не мог свою руку держать на его лбу. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, потом приказывает своим сподвижникам, чтобы они принесли 7 кожаных мешков с водой из разных колодцев. В чем мудрость, мы не знаем. Однако сахабы действительно выполнили это, принесли 7 кожаных мешков с водой и перемешали все это и начали лить на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, такой жар был, его налили на него воду, он уже не мог потом терпеть, сказал: «Достаточно, достаточно, остановитесь, остановитесь». И действительно, немного жар пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спал. Эти дни пророк, саллаллаху алейхи вассалям, молился сам, то есть выходил, хоть и болел, выходил и молился с сахабами. В 9-й день Раби Аль-Ауль, то есть 11-го года хиджры, это был пятница, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал хутбу после того, как совершил молитву Аср. Он, после того, как завершил молитву Аср, забрался на минбар, сел на него, он уже не мог стоять, и начал делать хутбу. И эту хутбу ученые называют хутбатуль марад аль-маут, то есть хутба при его смертельной болезни. Однако это не была последняя хутба, еще есть одна хутба, мы о ней поговорим. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, из того, что сказал на этой хутбе, он сказал: «О, люди, поистине», то есть он восхвалил Всевышнего Аллаха, сделал на себя салят, потом сказал, что: «О, люди, я благодарю Аллаха, кроме которого нет божества. И скоро я, наверное, вас покину. И кого я, если я кого-то побил, или кого-то обидел, или кому-то должен деньги, то не надо бояться, пускай он скажет, что я ему должен». И сказал, и все сахабы молчали, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, потом сказал, что поистине самый любимый из вас тот, кто мне скажет, что я ему что-то должен, если я ему действительно должен. И один из сахабов встал и сказал: «О, посланник Аллаха, ты мне должен 3 дирхама». И когда у этого сподвижника спросили, то есть как ты осмелился сказать об этом пророку, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал, что поистине это сказал только после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что тот, кто из вас скажет мне, что ему должен, например, что-то, и действительно я ему должен, тот будет одним из самых любимейших для меня, одних из самых любимых для меня. И потом пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: «А тот, кто из вас не осмеливается, тот пусть меня простит». И я даже думаю, говорит, что мне это перед Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля, не поможет, если только я много раз к вам обращусь с этим. То есть сегодня я вам скажу, вы промолчите, я еще раз много вам должен раз говорить об этом. Потом он начал говорить, что поистине Всевышний Аллах дал выбор одному из своих рабов, этот мир со всем его богатством, и затем рай, или встреча с Аллахом и рай. И здесь Абу-Бакр, радиаллаху анху, очень сильно заплакал и начал кричать: «О посланник Аллаха, поистине мы готовы отдать своих детей, своих жен, самих себя, о посланник Аллаха». На что ему пророк, саллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аляриск, я Абу-Бакр». То есть, успокойся, о Абу-Бакр, успокойся, о Абу-Бакр. То есть Абу-Бакр, радиаллаху анху, понял, что этот раб, о котором говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это он, саллаллаху алейхи вассалям. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И я прошу вас, закройте все эти двери». И указал на двери, которые были в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, что это были за двери? С задней стороны мечети сахабы, кто строил свои дома около мечети, как бы делал себе дверцу, которая прямо входила в мечеть. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Закройте все эти двери, кроме двери Абу-Бакра». И потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, кто из вас, что бы мне хорошее в этой жизни делал, иншалла, я ему за это уже все, что мог, сделал, кроме одного Абу-Бакра. То, что для меня сделал Абу-Бакр, то я уже не смог ему за это отблагодарить, и я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он отблагодарил за меня Абу-Бакра». И он сказал, что поистине, если бы я мог взять кого-то халилем, халиль — это тот, кого ты берешь, тот, кого ты любишь, и эта любовь переполняет все твое сердце, то есть не остается места для любви, любить кого-либо другого. И он сказал: если бы я мог взять кого-либо халилем, то взял бы Абу-Бакра халилем, однако я, говорит, являюсь халилю Рахман, то есть мое сердце переполнено любовью к Аллаху, субханаху ва тааля. Затем пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине до меня дошел слух о том, что кто-то недоволен тем, что я поставил Усамы управлять этой армией, то есть армией, которая должна отправиться в сторону Палестины. И сказал, что поистине Усама создан, или Усама рожден для того, чтобы управлять, как и его отец Зейд был рожден для того, чтобы управлять». Также из того, что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это хорошо относиться к мухаджирам и проявлять хорошее отношение к ансарам. И сказал, что поистине людей становится все больше и больше, а ансаров становится все меньше и меньше. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, еще раз завещал хорошее отношение к женщинам. После этого Усама вышел из Медины и поставил свой лагерь за границами Медины, то есть для того, чтобы уже видеть, кто выходит на войну, кто не выходит. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал выходить Усаме в войну, однако Усама немножко ждал, хотел подождать, то есть посмотреть, что будет с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. После этой хутбы болезнь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, усилилась, и он потерял сознание. Мы сказали, что это был джума после асра. И к нему пришел Усама. И болезнь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, уже усилилась до той степени, что он даже не мог разговаривать. И когда к нему пришел Усама, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указывал пальцем на небо и на Усаму, на небо и на Усаму, то Усама понял то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делает за него дуа и просит у Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы он простил Усаме. Таким образом, с пятницы болезнь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, продолжалась 3 дня. Во время Магриба, Йом-уль-Джума, то есть пятницу, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже не мог выйти молиться с мусульманами. И он приказал, то есть Аиша сказал, чтобы Абу-Бакр встал имамом и молился перед людьми. Аиша, радиаллаху анха, не хотела, чтобы ее отец вставал имамом. Она боялась, что если ее отец станет имамом, то есть до этого никто, кроме пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мусульманами, кажется, не молился при присутствии пророка. И тут Абу-Бакр встанет, потом люди начнут что-то плохое говорить про Абу-Бакра. Однако она не хотела об этом прямо говорить пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказала, то есть придумала что-то другое, сказала: «О посланник Аллаха, поистине Абу-Бакр слабый человек. И если он начинает читать Куран, то он сильно плачет, и его потом никто не слышит. О посланник Аллаха, пускай кто-нибудь другой станет имамом». На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Прикажите, чтобы Абу-Бакр стал имамом». Аиша второй раз повторила это. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, еще раз сказал: «Скажите же, чтобы Абу-Бакр стал имамом». Третий раз потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже разнился и сказал, что вы поистине как Суахибату Юсуф, то есть как бы хитриш. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, знал, почему Аиша не хочет, чтобы Абу-Бакр был имамом. Однако он сказал: «Прикажите, чтобы Абу-Бакр стал имамом». После этого Айша вышла и увидела Абдуллу ибн Зума, это был брат одной из жен пророка, салам, и сказал ему, чтобы он нашел Абу Бакра, чтобы Абу Бакр стал имамом. Абдулла ибн Зума, когда начал искать Абу Бакра, в этот день Абу Бакр отправился к одной из своих жен, которая жила за границей Медины, очень далеко, и он не нашел его, и потом он посмотрел, кто, как говорится, более достоин стать имамом, и увидел, то есть, кто такой из главных сахабов есть, и увидел Умара, и сказал Умару: «Стань имамом и молись с мусульманами». Умар подумал, что это, как он вышел из дома пророка, что это приказ от пророка, и Умар встал, и сделал такбир, и начал молиться.